Энтропия. Всю следующую неделю заключенный остается у столба, серый и промороженный насквозь. Кто-то надел на него каску и патронтаж. Мальчишки останавливаются и спрашивают у трупа дорогу. Две вороны повадились садиться ему на плечи и долбить клювом голову. Наконец дворник с двумя старшеклассниками ломом вырубают ноги трупа изо льда, погружают его на тачку и увозят. Трижды за 9 дней Фредерика выбирали слабейшим. Бастиан отходит дальше обычного и считает быстрее, так что Фредерику приходится бежать метров 300-350, часто по глубокому снегу, а мальчишки гонятся за ним так, будто от этого зависит их жизнь. Каждый раз его настигают, каждый раз бьют под надзором Бастиана, а Вернер молчит и смотрит. В первый раз Фредерик выстоял 7 ударов, прежде чем упасть, во второй 6, в третий 3. Он не просит пощады и не уходит из школы, и Бастиана это доводит до белого коленя. Отрешенность Фредерика, его инаковость, как запах, который чуют все остальные. Вернер ищет забвение в работе. Он собрал опытный образец приема передатчика и теперь проверяет лампы, предохранители, наушники, микрофон, контакты. И все равно вечерами в лаборатории ему кажется, будто небо померкло, а школа стала еще более темной и зловещей. У него болит живот, часто расстраивается желудок. Он просыпается среди ночи и мысленно видит берлинскую комнату, где Фредерик в очках и рубашке с галстуком освобождает нарисованных птиц из толстого бумажного фолианта. «Ты сообразительный мальчик, у тебя получится». Как-то вечером, когда Гауптман сидит у себя в кабинете дальше по коридору, Вернер украдкой смотрит на величаво дремлющего Фолькхаймера и говорит: «Тот заключенный». Фолькхаймер моргает. Каменная глыба ожила. «Так бывает каждый год». Он снимает кепи и проводит ладонью по жесткому ежику волос. «Говорят, это поляк, коммунист, казак. Украл выпивку или керосин или деньги. Каждый год одно и то же. Ученики по всей школе заняты десятками разных дел. 400 детей ползут по краю бритвы». «И фраза всегда одна и та же», — добавляет Фолькхаймер, — «издыхающий пес». «Но это же не по-человечески оставлять его так, пусть даже мертвого». «А их не волнует, что по-человечески». За дверью стук шагов, идет Гауптман. Фолькхаймер откидывается в кресле, его глазницы вновь заполняются тенью, и Вернер уже не может спросить, кто эти «они». Мальчишки подкладывают Фредерику в ботинки дохлых мышей. Зовут его Давалкой, Вафлером, тысячи обидных мальчишеских прозвищ. Дважды старшеклассники уносят его бинокль и мажут линзы калом. Вернер убеждает себя, что делает все возможное. Каждый вечер он драит ботинки Фредерика до зеркального блеска. У Бастиана, воспитателя и старшеклассников не будет хоть этого повода к нему прицепиться. По воскресеньям они сидят рядом в залитой солнцем столовой, и Вернер помогает Фредерику с уроками. Тот шепчет, что надеется весной найти в траве за школьной стеной гнездо жаворонка. Как-то поднял карандаш, уставился в пространство и произнес: «Малый пестрый дятел». Прислушавшись, Вернер различил далекую, отдающуюся через стену дробь. На занятиях Гауптман начинает объяснять законы термодинамики. «Кто может сказать, что такое энтропия?» Мальчишки пригибаются к партам. Никто не поднимает руку. Гауптман идет вдоль рядов. Вернер пытается не шевельнуть ни единым мускулом. «Феник?» «Энтропия — это мера случайности или беспорядка в системе, доктор». Мгновение Гауптман пристально смотрит на Вернера, взгляд разом согревает и леденит. «Беспорядок. Вы слышали это слово от коменданта, от воспитателя. Необходим порядок. Жизнь, господа, это хаос, и мы его упорядочиваем, вплоть до генов. мы упорядочиваем эволюцию видов, отсеиваем все низкое и неправильное, всю мекину. Таков великий проект Рейха, величайший проект за всю историю человечества. Гауптман пишет на доске. Кадеты переписывают себе в тетради. В замкнутой системе энтропия не уменьшается. Всякий процесс необратимо затухает.